Глава 7. Проникновенная религиозность уживалась в Руфусе с трезвым практицизмом. Он чутьем уловил то, что отличало быт многих из местных квакеров от их более скромных собратьев по вере, и почти инстинктивно, не отдавая себе в этом ясного отчета, старался заводить в округе дружбу с теми, в ком видел возможных покупателей на хлеб, сено, овощи, плоды, ягоды. Словом, на все, что на своих 60 акрах выращивал он сам, и что ему удавалось получить с фермеров, закладные на участке которых находились в руках миссис Кимбер. И мало-помалу, как в самой Дакле, так и в ее окрестностях, он подобрал круг торговцев и скупщиков, казавшихся не столь корыстолюбивыми, как те коммерсанты, с которыми ему приходилось иметь дело в Трентоне. Не все они принадлежали к обществу друзей, но все единодушно сходились в том, что Руфус – человек приятный как в деловом, так и просто в житейском общении, бесспорно честный и не гонящийся за чрезмерной наживой. В квакерской общине Даклы Руфус и его семья тоже быстро снискали общую любовь и уважение, и даже Феба Кимбер решила время от времени посещать молитвенные собрания этой общины, членом которой были близкие ей люди. В сущности говоря, Феба всегда была не более чем тенью Энтони Кимбера, и теперь, когда его не стало, Руфус и Ханна невольно заняли в ее жизни опустевшее место. Сложнее обстояло дело с Соланом. За последние годы он привык к тому, что отец не только каждодневно заботился о нем, но и старался практически подготовить его к жизни. В Сигукити, еще до перемены в их судьбе, ему часто случалось после занятий в школе помогать отцу зимою в лавке, летом в огороде и в поле, и Руфус не раз замечал, как бы вскользь, а то и прямо говорил, что ему, Солону, нужно всерьез учиться хозяйничать на ферме, править лошадьми, пахать, сеять, убирать сено. Не мешало бы присмотреться и к торговому делу. Как вести конторские книги, выписывать накладные, держать в порядке счета. Когда меня не будет, тебе придется заниматься всем этим, чтобы мать и сестра не знали нужды, говорил бывало Руфус, и слова его глубоко запали в душу Солону. Особенно потому, что речь шла о матери. Уж о ней-то он будет заботиться, если суждено похоронить отца. И, следуя отцовскому совету, он со всем усердием старался приучаться к хозяйственным делам. Что бы ни случилось с отцом, мать, безгранично любимая мать, должна быть окружена самой нежной заботой. Но с переездом в Даклу все изменилось. Лавки не стало. Отец вел жизнь, которая все больше казалась Солону похожей на жизнь чиновника или служащего какой-нибудь фирмы. Ранним утром, тотчас же после завтрака, он усаживался в свой новый шарабан, запряженный недавно купленной холеной гнедой кобылой. Солону она казалась необыкновенно красивой. И уезжал до позднего вечера. Видно, ему приходилось бывать за день во многих местах. Солон вскоре сам убедился в этом, потому что Руфус, по-прежнему озабоченный практическим воспитанием сына, стал брать его с собой по субботам, когда завершал свои объезды за неделю. Иной раз, если дела приводили его в Даклу в обычный будний день, он прихватывал с собой вернувшегося из школы Солона и возил его по своим новым деловым знакомым, бакалейщикам, торговцам фруктами и овощами, страховым агентам и маклерам. Случалось им заезжать и к местному банкиру. Во время этих поездок Руфус объяснял Солону процедуру сделок по закладным, рассказывал, каким образом Феба Кимбер после смерти мужа оказалась держательницей всех этих бумаг, дававший ей право распоряжаться собственностью своих должников, и почему важно, чтобы фермеры, заложившие свою землю, научились производительнее и прибыльнее вести хозяйство. Руфус считал своей обязанностью сдружиться с этими людьми, определить по возможности их слабые места и ошибки, и мягко, неназойливо постараться помочь им наладить дело, для чего лучшим средством было дать им кое-какие познания в области земледелия и сельского хозяйства. Солону нравилась в отце эта черта – желание помогать другим. Еще в Сигукити его всегда привлекало добросовестное, заботливое отношение Руфуса к покупателям, приходившим в лавку за товаром. Привлекало едва ли не более, чем сама торговля. Другой торговец быстро отпустил бы покупателю требуемое и на том кончил бы дело. Но Руфус поступал иначе. Нередко, особенно если он знал, что покупатель человек бедный, едва сводящий концы с концами, он спрашивал: «А зачем тебе это понадобилось, Джон?» И в иных случаях, прикинув, что тут вполне можно обойтись меньшей мерой овса или сена, что грабли, мотыга или топор второго сорта сделают свое дело не хуже первосортных, он сам уговаривал покупателя взять товару поменьше или подешевле и тем сэкономить немного денег, в которых тот так нуждался. Эти своеобразные торговые приемы отца в представлении Солона были неразрывно связаны с религиозными учениями квакеров. И когда он видел, что кто-нибудь поступает иначе, ему казалось, что этому человеку попросту не хватает того проникновения в суть вещей, каким наделен его отец и другие члены общества друзей. Вот и теперь, в Дакле, чувство безотчетной симпатии влекло Солона к одиноким скромным труженикам. Фермер ли распахивал свою полоску земли, кузнец ли один без подручных подковывал лошадь или чинил колесный обод, часовщик ли склонялся над своей кропотливой работой, гончар ли вручную вертел свой круг, выделывая кувшин или чашку. Солон, глядя на них, размышлял о том, как это должно быть хорошо усердно и вдумчиво трудиться в одиночку над избранным делом, не стремясь к иным выгодам, кроме того, чтобы прокормить себя и свою семью. В детстве Солон любил стоять рядом и смотреть. Позднее, подростком 13-14 лет, он старался узнать имя труженика, а когда можно, то и поговорить с ним. Таким образом, знакомясь с деловой жизнью, он в то же время находил радость и удовлетворение в общении с простыми людьми, в которых зачастую угадывал способность истинно постигать Бога и природу. Но был у Солона один серьезный недостаток. Он не стремился стать человеком высокообразованным. Правда, к 14 годам он хорошо усвоил школьную математическую премудрость вплоть до алгебры. Знал он о том, что на свете существует литература, рассказы, стихи, пьесы, очерки, повести. Их было много в школьных хрестоматиях, и ученики читали их вслух на уроках или затверживали наизусть. Но из квакерской книги поучений ему было известно, что чтение романов есть занятие пагубное для души. Романы несут в себе зло, и потому печатать их, продавать или одалживать – грех. В школе он приобрел также кое-какие познания в географии, грамматике, правописании, даже немного в ботанике и естественной истории. Что же до точных наук, то в одной из хрестоматий попалась ему статейка, описывавшая, как был открыт горючий газ. Но ни Солон, ни даже Руфус Барнс не сознавали огромного значения таких наук, как физика и химия, хотя их практическое применение в сельском хозяйстве с каждым днем все глубже вкоренялось в быт. Солон воспитывался так, как воспитываются обычные дети в фермерских семьях, подбирал случайные обрывки знаний, а остальное дополняла религия. В доме постоянно читались и цитировались библейские тексты, и Библия, ее поэзия, ее пророческий дух наложили неизгладимый отпечаток на весь душевный склад Солона. Он привык к мысли, что Творец велик и всемогущ, а люди малые, ничтожные, подвластны воле Творца и обязаны ему послушанием. Мальчику с самых ранних лет запали в память слова Исаии, постоянно повторяемые Руфусом: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Все эти представления укоренились в сознании Солона как незыблемые и вечные, наряду с верой во внутренний свет. В них был для него источник знания, точного и глубокого, в них был и ключ к разрешению всех житейских задач. Каким же еще знанием стремиться? Вот только нужно овладеть каким-нибудь ремеслом или специальностью, что может дать средства к пропитанию. Так жил его отец, и так намерен был жить он сам. В последнее время отец только и говорил, что о делах. Дела, дела. В конце концов, он решил поручить Солону ведение всех книг, и главный, и кассовый, и еще особого журнала, который он недавно завел для записи всех произведенных за день сделок по купле и продаже, всех отправленных и полученных счетов. Счета для удобства справок подшивались в особую папку с указанием имен и дат. Папка эта лежала на конторке Руфуса, и Солону во всякое время был открыт к ней доступ.